Хорошо. Ну как, дорогие, вы уже отоспались после Нового года? Все, все новое в жизни теперь. Я смотрю, тут еще чуть-чуть конфетти есть где-то, надо еще раз прибрать. Хорошо, давайте мы с вами пойдем, как мы называем это, в слово, или пусть слово пойдет в нас, я так скажу, чтобы слово вошло в нас. Тему я так назвал, такое название чуть интересное, начиная с конца. А ну, знаете, Новый год очень... Многие люди делают, знаете, какие-то там цели или делают какие-то намерения, ставят перед собой задачи, чтобы исполнить, смотрят, что они не исполнили в прошлом году. Ну, в общем-то, такого типа. Но почему я назвал, начиная с конца, эту тему, вы поймете. Что я буду говорить? Я буду говорить о практической, я так скажу, о практической жизни. Или что значит вот практическая жизнь, веруя в Иисуса Христа. Давайте мы немножко соберемся мыслями, потому что, знаете, когда немножко суета, она сбивает. Поэтому можно потом все там доделать, там... Мы, знаете, мы в прошлый раз с вами говорили, или я пытался говорить, что такое жизнь в вере. То, что это, знаете, быть заинтересованным Богом больше, чем собой. Ну, а как это в практике, если так сказать? Как это в практике для простого, можно сказать, христианина? Для простого отца, для простой мамы, для простого студента, для простого человека, который... Может, у которого нет служения там проповедовать, или, знаете, у него нет призвания там ходить, там молиться или еще что-то делать. Что значит вот это, то, о чем мы говорили, что быть заинтересованным в Боге больше, чем самим собой. Вот это мы говорили за Иеремию, мы многие вещи касались. Надеюсь, вы хоть что-то помните. Но что значит вот эта жизнь радикальной веры? Потому что у нас иногда в голове такая картина. Вот если радикальная там вера, если сильно человек верующий, то это какой-то служитель. Ну, аминь. Стереотип такой есть. То это вот будет там пастор, или это будет какой-то епископ, или это может быть какой-то великий служитель в поклонении. То есть у нас всегда как бы человек, который как будто, как мы считаем, типа вот сильно верит в Бога, вот он тогда, ты видишь, вот он в служении, ты можешь сказать. Но я скажу, хочу, чтобы сегодня мы немножко по-другому на это все посмотрели и убрали вот этот такой, знаете, такой стереотип или вот такой стандарт, потому что жизнь в Боге это во-первых, ну само слово жизнь, понимаете, это жизнь, это не просто какая-то вот фраза, вот там жизнь или смерть, но это, то есть твоя жизнь на этой земле. Вот все, что в жизни твоей происходит, все вот это, что значит вот для простого человека. Поэтому вот так вот я вас заинтересовал или нет? Поэтому так, начиная с конца. Почему? Почему? Что, о чем ты имеешь в виду? Начиная с конца. Потому что, знаете, наша вера вообще, вот если начиная с конца, и я в прямом смысле имел в виду, мы с вами пойдем сейчас в Откровение Иисуса Христа в 21 главу, это почти самый конец Библии. 20, там еще одна глава, в принципе, и вот тут я хочу сказать, чтобы мы с вами увидели наше начало вообще же. Понимаете, с Богом всегда вещи как-то работают по-другому, чем как в жизни. В жизни мы обычно так, ну вот, начинается отсюда, я начинаю учиться, я начинаю там возрастать в жизни, умнеть, становиться это. Но то, что касается Бога, И то, что касается нашей веры в Бога, понимаете, что у нас это все, вся наша вера, она начинается откуда-то, можно сказать, с конца вообще, чем все заканчивается, вот это наше есть и начало. И если мы вот в это, как говорится, не поймем и не поверим, то вот поэтому наша жизнь будет, мы будем, знаете, как говорится, один день стоять на ногах, другой день лежать. Мы один день будем славить Бога, второй день, можно сказать, проклинать будем Бога. Потому что наша вера, она не обоснована вот на этом, как говорится, конце, как бы, если так сказать. Но на самом деле это и есть начало вообще христианской жизни, начало христианина. И смотрите, Откровение, 21 глава, 5 стих. Это очень знаменитый стих, его, и особенно его, он под Новый год вообще так просто заходит очень, очень хорошо. «Сидящий на престоле сказал: смотри, я творю все новое. И говорит: запиши, потому что слова эти верны и истинны. Он сказал мне: совершилось, я Альфа и Омега, начало и конец». И следующий стих, который мы с вами даже вот только что в молитве говорили: тому, кто жаждет, я даром дам напиться воды из источника жизни. И следующий стих, 7. Победитель получит от меня все это в наследие, я буду ему Богом, а он будет мне сыном. Вот это можно сказать, знаете, можно сказать, если так взять, собрать, вот это и оно не зря написано, может быть, в конце Библии. Вот этот стих, который, знаете, вот это, что Бог говорит: я творю все новое. И что интересно, я не сотворил все новое, я не сотворю все новое, я сейчас это делаю. Вы знаете, вот Бог сейчас, даже в твоей жизни, сейчас Бог творит что-то новое. Прямо сейчас, даже в некоторые сферы в твоей жизни отмирают, потому что Бог в процессе, как говорится, жизни твоей, понимаешь, создает что-то новое прямо сейчас. Мы с вами касались Иеремии в прошлый раз. Иеремия понял это, потому что даже в его там книга есть «Молитвы Иеремии» или там «Lamentations», или «Плач Иеремии» в нашей. Знаете, там он говорит: «Милости твои обновляются каждое утро». Понимаете, он может сказать, понял вот это, то, что Бог говорил: я творю все новое, что постоянно Бог не устает вот это создавать все новое. И вот почему в нашей жизни, я говорю, и вот я хочу, чтобы мы с вами обратили, вот как будто это, как будто бы звучит, как будто это конец. Но это и есть, я так скажу, ядро, или так скажу, цель, или вообще вся наша вера, все, что заключается, во что мы верим. Потому что если вот этого нету, мы с вами будем, я говорю, мы будем мучаться, мы будем просто, я говорю, один день да, другой день не знаю, третий день, ну, сегодня солнышко, у меня настроение хорошее, аллилуйя. А потом, когда начинается 2 месяца дождей и холода, все, я хожу в депрессии. Потому что нету, понимаете, нету вот этого, нету внутри нас вот этого, я так скажу, конца, но это и есть начало нашей веры. Смотрите, я говорит, творю сейчас все новое. Он сказал мне: совершилось, я Альфа и Омега. По-нашему, если на русский перевести, это я от А до Я. Понимаете, я алфавит. Любое слово, которое ты можешь собрать алфавитом, любая буква, любое слово, любая фраза, он говорит: я это. То есть он хочет показать тебе, что Бог во всем. Говорит: я начало и конец. То есть я как начал все, я и закончил это все. Понимаете, я вот это, что мы называем временем, понимаете, он говорит: это все я везде. Вот почему мы не можем с вами, знаете, клеймить или: о, я живу в плохое время. Бог — это все время. Понимаете? И вот же, вот откуда, если мы вот эти вещи не понимаем, мы потом, мы говорится, мы стаглим, мы в своей жизни, мы просто падаем. Когда понимаем, что Бог, если Он сказал, я все, то есть я от А до Я, любое слово, любую вещь назови, любое все, это все Он везде. Так же самое начало, я оригинатор, или я, который создал, я запустил это все, я начал в самом начале, когда там, я не знаю, даже мы не знаем, где то начало, в самом, где Бог начал это все. даже в самом конце он говорит «я». Я хочу, чтобы вот эта истина, дорогие мои, опустилась очень-очень-очень глубоко не только в наш разум, в наше сердце, и ты увидишь даже в твоей жизни, ты перестанешь многие вещи даже замечать, когда ты поймешь, что Бог есть везде и все, и во всем. Вот почему вот это, я же говорю, наше начало. Эти слова даже, знаете, если вникать в это, они дают вот эту, даже невозможно выразить словами, вот эту уверенность в Боге. Как невозможно поверить в Бога, не стать, я так скажу, зависимым от Него, поняв вот это. И вот это, я так скажу, как будто бы это в самом конце. Знаете, книга Откровения, это очень загадочная, очень многие люди ищут там, понимаете, она странная, там какие-то большие насекомые летают, там какие-то, понимаете, там люди едят какие-то бумаги. То есть она странная, мы не понимаем. Она полна символов, она полна какие-то даты. Многие люди пытаются вычислить, люди пытаются как-то проникнуть, понимаете, со спокон веков. Но очень часто, знаете, сосредотачиваясь на вот эти вещи, мы можем пропустить суть вообще этой книги. Что Бог, понимаете, показывает нам, кто Он есть такой. Я благодарю Бога, что мы живем в то время, где, знаете, где ты и я, ты можешь открыть Слово Бога сейчас, и ты можешь читать вот эти вещи, которые Бог открыл Иоанну, когда он, можно сказать, был в самом тяжелом моменте своей жизни. Когда, понимаете, когда он был сослан, забран от людей, которых он любил, от церквей, которых он поднял, забран был, закрыт один. И Бог показывает ему что-то, показывает глубину вообще нашего с вами существования и вообще христианства. И мы с вами вообще, мы блаженные народ, который имеет вот эти слова, которые мы можем читать. Вот о чем я говорю, вот что значит верить в Бога, когда ты понимаешь это все, и это действует твое по жизни. Мы вообще, мы самые, наверное, мы это, и это, с одной стороны, это, знаете, мы часто мы недооцениваем, потому что, знаете, когда, знаете, это примерно, если взять золото и везде его насыпать, что с ним будет? Оно обесценится. Оно никому не надо будет, если каждый будет ходить с мешком золота. Скажите мне, что с этим? Это уже не золото. Это уже просто железо. Как, знаете, оно потеряет свою ценность. Вот очень часто мы даже, знаете, мы даже не замечаем или не обращаем внимания на вещи, которые мы читаем, глубины этого всего. Даже благодарен Богу, что мы с вами живем в той стране, где мы свободно можем вот собираться и просто вместе молиться, поклоняться Богу. Знаете, сколько людей, можно сказать, прячутся сейчас, боятся, потому что знают, что если кто-то сдаст, придут и заберут в тюрьму, заберут или еще что-то сделают. Поэтому благодарите Бога, дорогие, за это время. Благодарите, что у нас с вами есть вот эта возможность. И я благодарю Бога, что вот Он из-за своей любви, дорогие мои, из-за своей доброты, Он просто, я скажу, дает нам вот это, чтобы мы видели вообще, во что мы верим, в кого мы верим. Хорошо, первое. Первое, что нам нужно с вами освоить, первый момент, который я просто хочу, я говорю сегодня о практичном, знаете, чтобы наша вера в Иисуса Христа, она была практична, чтобы это не было просто, понимаете, просто какое-то, ну, я верующий, я верю, я знаю Бога. И говорится, ну что значит вот это, иметь вот эту жизнь, я так скажу, Иисуса Христа внутри себя? Первое, знаете, что мы с вами, чтобы понимать вот это все, первое, что мы с вами должны понять, что все, как говорится, наш приход с вами к Богу, или вообще, как я пытаюсь правильно начать это то, что я хочу сказать. Все, что, как говорится, начинается в нашей жизни, это просто благодаря тому, что мы поверили в Иисуса Христа. Это ни в коем случае, там, знаете, чтобы ты не чувствовал себя, что ты какой-то избранный, что ты какой-то особенный, что ты какой-то, знаете, там, ну, это мне перепало, это, знаете, вот Бог увидел мое сердце, и Он избрал меня, а вот тебя, соседа, Он не избрал. Это все зависит от нашего, я так скажу, когда ты услышал, я так скажу, зов Бога в свою жизнь, ты поверил в это. Ты схватился за это. И это вот почему, как говорится, это всего лишь все приходит, как говорится, та часть вот этого нового, которого, что Бог говорит, я творю все новое. Потому что до этого было так, был Израиль, был избранный народ. Все остальные были в пролете. Понимаете? И вот когда пришел Иисус Христос, или знаете, есть такое вообще очень... Я это место сегодня, я пока ехал сюда, я вспомнил. И знаете что? Давайте я вам его прочитаю. Это Титу, 3 глава. Это вообще один из таких, знаете, стихов, который показывает вот это... Знаете, в английском переводе philanthropy of God, то есть вот этот добродетель Бога, вот это все, что Бог сделал, знаете, вот эту излил свою доброту к нам, вот это в этом стихе заключается. Смотрите, это Титу, 3 глава, 3 стих. Это Павел пишет. «Ведь мы тоже когда-то были глупы, упрямы, беспутны, были рабами всевозможных желаний и удовольствий, жили полные злобы и зависти, ненавистные сами, ненавидящие друг другу. Но когда миру была явлена доброта нашего Спасителя Бога, но когда миру была явлена, понимаете, миру. Вы помните вот это, то, что даже вот, что вы думаете, Джан 3:16 спросил, и потому что Бог возлюбил что? Весь мир. И вот это, что я говорю, вот это, что он говорит, вот я творю все новое. То есть новый подход, можно сказать, как будто Бог начинает с нуля все, я так скажу, когда пришел Иисус Христос. И Бог, можно сказать, начинает с нуля и говорит, творю все новое. И теперь все, кто поверит в Сына моего, Иисуса Христа, все те, понимаете? Вот почему вот это новое, даже пророк Исаия об этом, знаете, это 43 глава, сам Бог через пророка Исаию говорит, вот я собираюсь сделать новое. Я собираюсь сделать что-то, что вы еще никогда даже об этом не думали или не знали. Говорит, но поймете ли вы это? То есть есть шанс, что можно не понять, можно пролететь, и вот это новое, я так скажу, не понять и жить, понимаете, в старом. И вот смотрите, я дочитываю это Титу. Но когда миру была явлена доброта нашего Бога, его любовь к людям, не по нашим праведным, в кавычках, делам, которые мы совершали, но по его милости он спас нас, очистив водой возрождения и обновив Святым Духом. Он щедро излил на нас своего Духа через Иисуса Христа, нашего Спасителя, чтобы мы, оправданные по его великой доброте, стали наследниками вечной жизни, на которую уповаем. Это верные слова. То есть наше, понимаете, вот почему каждый из нас, дорогие мои, наше оправдание или наше, я так скажу, принятие Бога нас, все благодаря тому, что я и ты сказал Иисусу Христу, войди в мою жизнь. И все. Даже в послании к Галатам, во второй главе, Павел даже упрекает Петра, потому что они начали в свободе, они начали в том, что, понимаете, всех людей, что нету разницы, но началось опять отделение, началось опять, мы будем соблюдать закон, потому что закон делает вот что, закон отделяет определенную категорию людей от других. Понимаете, закон делает меня, если я исполняю все, что... То теперь я как будто отделяю себя, я как будто считаю себя особым в глазах Бога. Понимаете? То есть я, мое исполнение, мои правила, мое... И тут даже Павел упрекает Петра, говорит, как ты так делаешь? Говорит, Бог не без пристрастия. То есть Бог смотрит на людей, у него нету вот этого bias, понимаете? У него нету у Бога, знаете, вот это favoritism, у него нету вот этого. И вот это, я так скажу, истина должна прийти в нас, потому что если мы, дорогие мои, вот это сейчас слово религия ненавидит. Потому что религия хочет отделить себя, сделать себе, понимаете? Говорится, и этим мы теряем смысл вообще то, чего Бог пришел и сделал, вот этого нового, о чем я говорю. Вот я творю все новое. Религия это не любит. Потому что мы хотим отделиться, мы хотим сделать свой хуторок, мы хотим собрать людей, похожие такие, как мы. Понимаете? Мы хотим сделать вот наша церковка, пусть она будет вот такие одномысленники. Но это не от Бога. Бог, Он, кажется, явил всю свою доброту всему миру. Вот почему мне нравится Америка. И вот почему она под благословение, потому что знаете что? Здесь все есть нации. Здесь нету вот этого, о, знаете, это мое. Потому что до тех пор, пока мы будем делиться, знаете, мы и они, вот это проблема, мы всегда будем, можно сказать, воевать. Мы не поняли, я так скажу, откровения Бога и сердца Отца. Понимаете, мы верим, что вот на небе мы все будем вместе. Мы верим? Ну, честно, или думаете, ну, вот то будет место для этих, вот то место будет для этих, а вот там будут эти, а вот тут будем мы. Ну, мы все прекрасно понимаем, с детства вложено это в нас, что там, на небе, все будут вместе. Аминь или нет? Но почему мы живем и мы делимся на мы и они? И вот тут, я же говорю, вот где кроется зараза, я так скажу. Или вот где кроется, так же само тут же кроется и истина Бога. Вот эта доброта, явленная всему миру. Почему никогда, дорогие, давайте быть теми, которые способны принять любого. Пусть сюда, я не знаю, хоть там чернокожий придет, хоть краснокожий. Понимаете? Мы не должны вот это делиться и говорится, разделяться. Это вот где кроется, я так скажу, кроется вот это демоническое, где, потому что мы думаем, что мы какие-то особые. Но на самом деле, если Бог без пристрастия смотрит на всех людей, без пристрастия это Он смотрит, говорится, на тебя, на твоего соседа, Он любит одинаково. Как тебе нужен Иисус Христос, так и ему нужен Иисус Христос. Вот я же говорю, вот это новое, что с нуля ставит и делает всех. Вот почему всем нужен Иисус Христос. Без разницы, ты еврей или ты американец. Тебе нужен Иисус Христос, чтобы спастись. Алло? Тебе, нам, всем. И это Галатам. Давайте я вам прочитаю, если вы еще сомневаетесь. Это Галатам, 2 глава. Вот почему Павел пишет это письмо в Галатию и говорит, ребята, вы чё? Кто вас околдовал? Вы начали в свободе, вы начали вот в этой жизни Иисуса Христа, а теперь начинаете позволять и сами отделяться. Пришли к вам там какие-то умники, и вы начали уже там и того даже совращать, чтобы его обрезать. Потому что обрезание отделяло всегда, о, я другой. И вот это Павел говорит, но. Смотрите, это 15 стих, 2 глава. Это Павел говорит, мы по рождению евреи, а не какие-нибудь грешники-язычники. Это Павел пытается им объяснить. Но мы знаем, что ни один человек не будет оправдан делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Вот поэтому и мы поверили в Христа Иисуса, чтобы получить оправдание верой в Христа, а не делами закона, так как делами закона не оправдается никто. То есть законом, то есть тем, что мы отделяемся, делаем себя каким-то special. Никто не оправдается, а только вот почему, дорогие мои, Иисус Христос – это все, что нам надо. Это вот это богатство, это спасение, это все. И вот эта жизнь, которую мы принимаем в Иисусе Христе. Вот это оно новое. Вот это то, о чем говорил даже пророк Исаия. Я, Бог говорил через него, я вот сейчас сделаю это новое. И в этом я вижу великий план Бога, великую вот эту мудрость Бога. То, что дьявол даже не мог даже придумать, даже люди не могли понять. Ну как, Бог, ты возлюбишь всех? Он возлюбил. Мы знаем этот стих, потому что Бог так возлюбил весь мир. И отдал своего Сына, единственного Сына, чтобы каждый, кто поверит в Сына, не пропал. А каждый, кто верит в Него, любой, дорогие мои, каждый может иметь вот эту целостную и бесконечную жизнь. Вот почему Иисус Христос принес нам жизнь. Жизнь в Нем. Без Него у нас нет, дорогие мои, этой жизни. Он и есть вот эта жизнь. Ты не можешь сказать: Иисус, я хочу жизнь, не приняв Его в свою жизнь. Понимаете, что жизнь находится в Иисусе Христе. Жизнь. Я не могу принять, просто сказать, я принимаю жизнь. Но ты должен принять Иисуса Христа. Вот почему вот эти все вещи, это настолько серьезно, дорогие мои. И вы слушаете меня, даже молодежь. Потому что некоторые из вас, вы думаете вот так вот, просто на ура. Но придет момент в твоей жизни, когда ты должен будешь принять вот эту жизнь Иисуса Христа. Я говорю, принять Его как личность. Не просто какая-то идея, не просто какая-то, знаете, что-то там придуманное, но Иисус, come in. Моя цель на этой земле, дорогие мои, наша цель должна стать, что я, к чему вообще Бог призывает нас, почему это настолько важно, это не просто религия, это все смела, как будто, знаете, какой-то билет на небо. Вот ты спасен или не спасен? Ты принял Иисуса Христа в сердце или не принял? Ты пригласил? Ты спасен? Ну, это и был вот этот план Бога, можно сказать, освободить тебя от зла, потому что ты сейчас впускаешь в себя Иисуса Христа, который имеет всю власть, всю силу. И вот почему в процессе жизни вот это зло иногда с нас выскакивает, но оно выскакивает ради одной причины. Чтобы ты повернулся и сказал: Иисус, уничтожь это зло в моей жизни прямо сейчас. Потому что у тебя вся сила. Ты победил зло. Ты победил вот это все. Понимаете? Вот почему твоя ссора там с женой, или там может быть твоя проблема там, или какой-то конфликт, или что-то, и выявляется зло. Оно выявляется ради одной причины, чтобы ты отошел в комнату, встал на колени и сказал: Иисус, вот это зло. Уничтожь, пожалуйста, прямо сейчас. И Он, я тебе скажу, будучи верный и будучи всесильный, вот как Он уничтожает зло. Вот как, понимаете, вот это и есть активная жизнь Иисуса Христа внутри нас. Это не просто, я же говорю, не просто, ну, чтение Библии, но Его жизнь внутри нас. Поэтому, если нет Иисуса внутри тебя, у тебя нет жизни, дорогой мой, нет. Просто смотрите, 1 Иоанна, 5 глава, 11 стих. Вот это свидетельство Бог нам дал, вечную жизнь, и эта жизнь в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына Бога, у того нет жизни. Амин. То есть, если нету во мне Сына, Иисуса Христа, Сына Божия, во мне нет жизни. нет жизни, понимаете? Потому что жизнь, я же говорю, это Он и есть. И вот это я так, как я вижу, вот этот план Бога искоренять зло, дорогие мои. Вот как побеждает Бог. Вот так вот, один Он побеждает тебя. Потом приходит другой человек. Он впускает Иисуса Христа в свою жизнь. И Иисус Христос начинает побеждать зло в твоей жизни. И это и есть вот этот план Бога, как искоренить зло. Уже весь мир, дорогие мои, он лежит во зле. И это Бог. Бог, если вы знаете слово Бог, все это заключил. Весь мир, можно сказать, даже вот та красота, которую мы видим, восхищаемся. Вы знаете, это все равно, что восьмицилиндровая машина на двух цилиндрах работает. Вот так, тук-тук-тук-тук. Да, едет чуть-чуть. Вот это все творение, оно лежит, можно так сказать, сковано. Оно не исполняет, это Римлянам 8 глава, оно не исполняет полноты для того, что мы созданы, все создано. Оно ждет освобождения, оно ждет вот этого. Вот почему добрая весть, или вот это то, что мы проповедуем, вот это Евангелие, вот эта хорошая новость о Боге, вот эта новость примирения, что приди к Богу не из-за того, чтобы не пойти в ад, а приди к Богу, чтобы начался в твоей жизни, и потом дальше начался вот этот процесс освобождения земли, дорогие мои. Вот это для этого мы с вами все избраны, дорогие мои. Мы с вами избраны для Бога. Наше вот это, знаете, предназначение – это быть с Богом на этой земле. Вот это есть вот этот, я скажу, план Бога, для чего нам нужен Бог. Понимаете, не мы Богу нужны, Он нам нужен. Без Бога мы так погружаемся в этот злой мир. И знаете, мы, и все, что мы делаем без Бога, все, что я касаюсь руками своими без Бога, оно все равно под проклятием, оно все равно будет не то, что нужно. Вот почему вот это перерождение, новое творение. Тебе нужна в тебе жизнь Иисуса Христа, чтобы ты смог, понимаете, творить жизнь на этой земле. Все, что люди делают без Бога, это все лежит под проклятием. Вот почему, видя зло, мы должны с вами молиться, так скажу, и просить помощи у Бога, а не говорить Богу, что делать. Вот это я вижу вот в этом важность жизни Иисуса Христа внутри нас. Я сказал, это не просто билет на небо, это и есть план Бога искупить зло на земле через детей света. Эта жизнь внутри нас не станет полной, пока мы ее, я так скажу, не подвергнем, как говорится, или не рискнем для какого-то испытания. Если всего лишь я ее сохраняю внутри себя, она всего лишь, это вот как то семя, которое просто остается само по себе. Но как только ты начинаешь вот эту жизнь Бога, жизнь Иисуса Христа внутри себя, ты начинаешь рисковать, ты начинаешь, как говорится, видя зло, видя смерть, ты начинаешь, как говорится, можно сказать так, вмешиваться и, как говорится, пытаться изменить вещи. Не то, что, пусть так и будет, пусть сами разбираются. Поэтому я надеюсь, что здесь есть те, которые, знаете, те, которым надоело зло. Вот я вам и предлагаю жизнь Иисуса Христа. Только так мы можем искоренять это. Очень часто, знаете, христиане, вкусив вот это добро, вкусив вот эту любовь, часто хочется просто, знаете, спрятаться где-то, остаться самим, уехать на необитаемый остров. Вот взять вот всех вас, вот всю церковь, и вот просто куда-то уехать, в какое-то там место, знаете, вот там мы, и там вот мы сами можем просто там, знаете, жить, вот просто доброта одна будет, любовь будет, мы будем сами там себя обеспечивать, мы будем просто сами там. Звучит классно, да? Вы знаете, что очень много в мире, даже в истории, было таких людей, которые пробовали это. Одну историю я вам расскажу. Знаете, один американец, это здесь было в Америке, это называлось Брук Фарм. Это было в Массачусетсе еще в 1850 году. То есть создали люди место, понимаете? Это была ферма, это было место, где это было очень много земли. И вот решили люди избежать зло, понимаете? Решили люди просто вот соберемся мы, понимаете? И вот один мужчина, давайте, не помню его имя, но давайте его назовем, Стив. И вот Стив, знаете, он по жизни, он ходит, понимаете? Ему надоело вот это все проблемы, ему надоела жизнь, ему надоело, что вокруг зло, понимаете? Он хочет добро, но получается все плохо. И вот он услышал, кто-то ему рассказал, что есть место, где ты можешь просто, знаете, как говорится, там, ну там ангелы все. Там нету, там, знаете, там учатся только то, что позитивно, назидательно, понимаете, все, что хорошо. Там люди только говорят друг другу о любви, говорят о хороших вещах. То есть это вот это, знаете, вот эта тема продвигается. И вот они там сами, они там и выращивают животных, и сами земледелием занимаются, они там готовят. То есть в раю решили рай на земле устроить. И вот этот Стив, знаете, он приехал, он довольный, ему понравилось, что вот, знаете, вот где все хорошо, вот где все мягенько. Но знаете что, до тех пор, пока не пришла его очередь идти и убирать навоз в коровнике, и он плюнул на это все. И говорит, я не пришел сюда, чтобы убирать навоз. И ушел с того места. И вот так в нашей жизни, знаете, очень часто мы только хотим мягенькую подушечку. Мы хотим все, чтобы было мягенько. Ангелы вокруг. Но когда навоз надо идти выгребать, вот это зло, которое, понимаете, которое сам Бог выявляет, чтобы его и именно его раздавить, мы сразу же, ну. Вы знаете, та ферма, она все распалась, у них там был пожар, потом они там заболели все серьезными болезнями и все, и там померли. Вот так закончилась, можно сказать, чья-то мечта. Избежать реальность, избежать жизни, избежать людей, избежать все вокруг нас. Но я верю, знаете, что Церковь Иисуса Христа – это наоборот. Вот эта колония неба, которую Бог помещает в самое, так скажу, ядро зла. И именно силой Бога, потому что только Бог, только Иисус Христос, дорогие мои, способен. Просто это зло, вот то, что он и сделал даже на кресте, он взял это все зло, принял в себя, взял это все, взял эти все болезни, взял вот это все взял на себя. И вот именно и в себе он его и уничтожил. Ни слова не сказал. Знаете, вот это именно и жертва была угодная, то, что он смог взять вот это все. Вот этот вес, вот этот грех, вот это все взять и ни слова не сказать. И просто, как говорится, в себе. Вот почему его тело имеет огромную цель, вот почему мы его принимаем. Уничтожил в себе слово. Вот это жизнь Иисуса Христа, дорогие мои, внутри каждого из нас. Если ты христианин, ты рожден, понимаете, ты создан Богом именно вот для вот этого, чтобы жизнь Иисуса Христа вошла в тебя. И стала, я так скажу, просто поглотила тебя, захватила тебя, и потом начала дальше, и дальше, и дальше. А мы ждем, знаете, мы ждем хорошего президента, или мы ждем, мы молимся, чтобы Бог послал. Вот придет Иисус, и всех тут ножом заколет. То же самое думали они. Он говорит, я вам дам Духа Святого, я дам вам силу. Идти, силу побеждать зло. Так вот, как выглядит жизнь для простого христианина? Мы все знаем, знаете, там, где Бог, то место мы называем свято, там, где Бог движется. Помните, когда Моисей, Бог встретился, говорит, сними обувь, место, на котором ты стоишь, свято. То есть есть вещи, к которым мы относимся как к святости, понимаете? Потому что именно присутствие Бога определяло, свято то место или нет. Но как выглядит жизнь, знаете, для простого христианина? Из-за того, что жизнь Иисуса Христа во мне, присутствие Бога, как мы с вами читали, которого Он излил Духа Своего Святого через Иисуса Христа в нас, если эта жизнь во мне, то теперь все, что я не делаю, дорогие мои, становится святым, Божьим. Вот почему, если даже я, как я езжу на машине, говорит, как я отношусь к семье, говорит, понимаете, как все вещи, все, что я делаю в этой жизни, говорит о том, о жизни Иисуса Христа внутри меня. Все. Мы очень часто, знаете, мы очень часто что-то одно, мы либо служение в церкви, либо там у кого-то дети, либо работа. Мы думаем, ну вот это мне нужно, понимаете, вот это мне Бог дал, вот это, и мы устремляем все свое время, говорится, мы посвящаем, но если я пренебрегаю даже мелкими вещами, если даже, знаете, даже то, как я отношусь к своей постели, как я, все вот эти вещи, все, вот, я скажу, что значит жизнь Иисуса Христа во мне, и как я отношусь ко всем вещам. Потому что если я что-то одно обожествил, то знаете, что это уже становится идолом. Это может, мое служение может стать идолом. Твоя работа может стать идолом. Твои дети могут стать идолом. Если это все, о чем ты думаешь, ты даже не думаешь о своем муже или о своей жене. Ты настолько сосредоточен. Вот. Или моя школа, или моя учеба. И ты просто теряешь, знаешь, что у тебя еще это есть. Вот это, что я имею в виду. Что значит для простого христианина, дорогие мои? Что значит жизнь вот эта, о которой я говорю? Жизнь, веруя в Иисуса Христа. Жизнь, которая жизнь Иисуса Христа во мне. Что значит? Вот это оно значит. Потому что вещи, знаете, очень часто, особенно в Америке, все... Мы привыкли, чтобы было больше всего. Мы думаем, вот если будет больше у меня дом, вот если у меня будет больше машин, больше денег, больше церковь, больше там что угодно. Но знаете что? Не больше, а насколько оно качественнее. Вы знаете, что мы с вами, вот что мы имеем сейчас, вот сколько людей, вот это даже церковь, все, что есть. Наша задача, вот где я, вот где я, так скажу, я отношусь к этому, как и вы все знаете, все делаете как для Господа. Вот я, как я отношусь к этому, как к святыне, я тогда, понимаете, я, моя цель не просто, о, чтобы было больше, мне нужно больше, нам нужно больше, но чтобы вот это, что есть, сделать more beautiful, better, понимаете? Вот это, я так скажу, что я могу заключить для простых людей, которые, может быть, никогда в жизни микрофон не будут брать и проповедовать, ни за кого молиться. Ты даже не представляешь, какое свидетельство Бога это есть в твоей жизни, когда у тебя, понимаешь, ты как трезво и серьезно смотришь на жизнь, как на реальность, ты не смотришь на это, на что-то, знаете, какое-то оно само все произойдет. Ты четко видишь. Почему даже мне минималистов, я немножко им завидую, потому что у них меньше стафа, как говорится, тут и керов. Но есть люди, у них там одна машинка, одно это, и все, и они живут. А бывает, свой гараж зайдешь, ты вот так вот. Понимаешь? Даже если кто-то велосипед не в том месте поставил, все, уже я не пройду. Уже есть туннел. И представь, это за все теперь мне нужно заботиться. Как я сказал, мы иногда что-то обожествляем, а другие сферы у нас хромают, и иногда даже на оба колена. Я так скажу, даже только вот эта мысль, и, знаете, у меня, можно сказать, список есть вещей, с которыми мне нужно разбираться, порядок навести, поставить приоритеты. Хорошо. Я, в принципе, почти закончил. Один момент еще вам напомню. Важность. И особенно молодежь, слушайте сейчас вы меня. И не только молодежь, все. Важность иметь тот в памяти свой момент в жизни, когда ты встретился с Иисусом Христом. Когда ты реально Его пригласил в свою жизнь. Важно помнить вот этот момент, дорогие мои. Важно помнить эту вещь. Потому что если ты, понимаете, даже вы посмотрите, Павел, он даже там в Деяниях где-то раза три говорит о том, как он, что он делал до встречи с Иисусом и что он делал после. Даже в послании к Галатам он и то, опять же, говорит об этом. Кажется, и Павел уже многие об этом знают. Но это было вот это свидетельство, что он рассказывал. Знаете, я верю, что когда он собирался там с Петром и Иоанном, они, наверное, делились, говорили, слушай, Иоанн, наверное, рассказывал, о, я помню, как я встретился с Иисусом. Я помню этот день, когда мы там сети мыли, и проходил он, и позвал нас. И что Павел рассказывает, как он помнит вот этот момент, когда он делал это, и потом встретился с Иисусом Христом и начал. Вот почему же мы должны с вами понимать, чтобы наше христианство, оно было, как говорится, настоящим, had value, потому что я вижу, знаете, проблему в нынешнем поколении, знаете, что христианство становится просто какой-то хорошей идеей. Человек, придя, знаете, к нам даже, помню, давно пришел один мужчина на ячейку, и он уже взрослый, знаете, всю свою молодость прогулял, проблудил, про это, а пришел и спрашивает, а есть у вас христианка девушка, чтобы на ней жениться? И так думаешь, ах, ты же сосранец. Понимаете? Смотри, он знает, что христианка будет прилежно, она не будет, понимаете, там, на другого заглядывать, она будет, потому что ее родители правильно воспитали, она будет готовить, она будет убирать, она будет за мужем смотреть, она будет любить мужа. Понимаете? И вот о чем я пример это говорю, потому что, чтобы христианство не стало просто какой-то идеей, типа, хорошая, понимаете? Потому что мы потеряем вот эту жизнь Иисуса Христа, которая должна быть в нас, дорогие мои. Понимаете? Просто как будто местом, ну, где есть хорошие там, ну, правила, там есть мораль высокая, там ценится семья, там, понимаете? То есть в нынешнее время очень много людей даже просто, можно сказать, принимают Бога или хотят становиться частью церкви только из-за этого. Потому что они хотят прилежного, понимаете? Они хотят найти себе супруга. Поэтому вот о чем я говорю, нужно знать этот момент в моей жизни, когда я реально встретился с Ним. И если нет у тебя этого момента, знаешь, что это? Может быть, у тебя был, может быть, у тебя был этот момент, но прошло время, и ты как бы оставил, знаешь, ты забыл, ты не оценил это. Пусть это будет, знаешь, сегодня этим словом, которое пробудет в тебе в памяти тот момент, и ты скажешь, вот этот день, вот был тот день, когда я реально сказал, Иисус, I need you. Я же говорю, не думай об Иисусе, как просто о билете на небо. Это и есть личность, которая мы избраны Богом для этого, вот это, вот это новое, что я творю все новое. Серьезность вот этого. Давайте смотреть, продолжать смотреть на Иисуса Христа и на Его образ жизни, потому что в этом есть вера наша. Когда я верю во что-то или в кого-то, я на это смотрю, я учусь. Давайте учиться жертвенной жизни у Иисуса Христа. Пусть будет правильный образ перед нашими глазами. Иисус Христос – это не какой-то мастер, знаете, развлекатель, который приходит в церковь, чтобы нас повеселить, чтобы нам, знаете, что-то рассказать, чтобы что-то в твоей жизни как-то тебе стало легче. Он приходит в твою жизнь, я так скажу, чтобы просто взорвать все внутри тебя. Но Он это делает стадиями, и слава Богу, стадиями, временами, сезонными. И вот где наша вера. Мы здесь, знаете, не просто, мы не приходим, чтобы здесь послушать человека, который как бы достиг Бога и типа что-то понял или что-то теперь может нам рассказать. Мы не приходим, как будто, знаете, Бог интервью берет у своих, которые, знаете, что-то поняли типа. Но мы не приходим сюда ради этого. Почему мы здесь? Мы здесь, знаете, для чего? Мы здесь, первое, чтобы принять вот эту любовь Бога. Принять. Взять. Почему мы собираемся здесь, молимся, поклоняемся Ему, чтобы принять вот эту любовь и потом выйти отсюда и эту любовь кому-то отдать, кто не заслуживает. Вот это и есть вот это добродетель, вот это с большой буквы, вот это взрывает мозг о Боге, о нашем Боге, кто Он. Вот это филантропия в God. Вот это и есть вот это. Дать самым, знаете, самым, кто не заслуживает. И потом так же само привести того сюда и научить его принимать любовь. Любовь Бога, любовь Отца. Принимать. Это нужно научиться, дорогие мои. Мы должны понять, мы должны осознать, что это, я же говорю, нам Бог нужен, не мы Богу. Нам Он нужен. Нам. Вот почему-то, он говорит, кто жаждет? Вот эта нужда. Нужда в нем. Я не просто прихожу сюда, чтобы, понимаете, побыть здесь. Но мы собираемся здесь вместе, потому что нам нужен Он. Как только уйдет вот эта нужда в Боге, дорогие мои, можно просто паковать все и иди, просто живи жизнью и все. Это есть вот эта потребность в Боге, жажда. И вот когда это есть, ты даже не замечаешь, как будто ты приходишь опять же пустой на ту же молитву или на то же воскресенье. Хотя ты как будто бы весь день, ты же с Богом, ты же все равно общаешься, ты молишься. Но ты приходишь, как будто ты пустой, как будто тебе нужен опять Бог, как будто ты его не знаешь. И вот где Он дает тебе испить из источника жизни. Вот почему ты духовно живой. Хотя для мира сего можно подумать, какой, наверное, в проблеме. Постоянно плачет, постоянно Бога ищет. Мы даже не осознаем. Вот именно и есть вот эта глупость в глазах мира. Есть мудрость в глазах Бога. Это потребность в Нем. Чтобы потом привести вот того, которому ты подарил любовь, который увидел, который, подожди, что мне? Меня Бог любит? Рассказал о доброте, что Бог, He's not mad at you. No. Выбрось эту ложь. Он любит тебя. Идем. Я тебя научу принимать вот эту любовь. И так же самое, вот приходит, научается принимать любовь и идет, и дальше ее отдает. Вот это очень часто, потому что очень часто мы, знаете, мы get stuck на принимании. И потом мы думаем, подожди, почему я не принимаю? Знаешь, потому что ты никому ее не отдал, я так скажу, за неделю. Ты просто сохранил. Просто продержал вот этот огонь. Ну, ты наоборот должен был расточить вот это все. Отдать вот это. И прийти опять, как будто пустой. Слава Богу. Give me. I need your love. Поэтому, дорогие мои, стремитесь к жизни Иисуса Христа. Идите глубже в познание Сына Бога. Будьте благословены, дорогие, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец наш, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за любовь Твою. Спасибо Тебе за доброту Твою. Спасибо Тебе за Сына, которого Ты просто дал каждому из нас. Ты дал Его как подарок. Ты дал каждого из нас. Это был вообще Твой грандиозный план. И представьте, мы имеем с вами Сына не просто Того, который умер, взял все на себя, но мы имеем Сына воскресшего, дорогие мои. Мы имеем внутри себя жизнь, но эта жизнь только в Нем, в Иисусе Христе. Может быть, ты так на это не смотрел до этого, но теперь ты поймешь, что внутри тебя вот это и есть, вот это смысл всего принятия Иисуса Христа как моего Спасителя, который приходит в мою жизнь и спасает меня в первую очередь, спасает меня каждый день от самого себя, спасает меня от зла, которое стучится, которое хочет выйти даже из меня. Но этим и есть Он все искореняет и побеждает это все, потому что Ему принадлежит вся сила, вся слава, вся власть. Поэтому, дорогие мои, никогда не перестань просто говорить Ему: Иисус, войди в мою жизнь. В одной из церквей, когда в этом же откровении Иисуса Христа, когда сам Иисус даже показывал Иоанну, пастору, одну из его церквей, говорит: вот я стою у двери и стучу. И кто отворит? И кто отворит? Я войду. Дорогие мои, Иисус Христос, это не та личность, которая ногой будет вышибать двери. Он нежно стучит. Он нежно стучит. И тот, кто отворит, войдет и будет жить, будет вечерять, будет вот это fellowship. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Мы открываем свои сердца, мы открываем эти двери на Твой стук, который Ты, может быть, стучал уже долгое время. Может быть, я игнорировал, может быть, ты просто, знаешь, ты не определял этому значения. Но теперь пусть это слово, пусть это истина просто коснется вас, дорогие мои. И пусть ваша жизнь больше не будет такой, какой она была прежде. Вся ваша жизнь будет наполнена жизнью Иисуса Христа, Сына Божия. Это и есть вот эта жизнь, вечная жизнь, которая настоящая жизнь. Поэтому мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. продолжай делать свою работу в нас, вокруг нас. Во имя Иисуса мы просим Тебя, Отец. Amen. Amen. Amen. Слава Богу. Thank you, Jesus. Аллилуйя.